«О, братишка, неужели это ты?» Вдруг подскочил к Фринтосу только что поддававший скорости телеге, толкав ее руками на бегу, неизвестный тому горожанин с веселым и грязным, как и у остальных, лицом. «Кто я? Мы знакомы?» Не понял Фринтос, все равно уже так же улыбаясь. «Я Кельни», постучал себе по груди веселый мужик. «А я Фринтос. Ну вот, теперь-то мы точно знакомы», засмеялся Кельни. Компания толкателей телеги из минимум 5 человек перекрывала улицу на пути Фринтоса и Ультры, и как раз все они к ним и подошли знакомиться. По виду было очевидно, что в местных развлечениях участвовали они все, и все они совершенно точно были трезвы. Некоторые весельчаки из той компании, когда их друзья подошли к новым посетителям города с явным приглашением присоединиться, только теперь оторвались от разрушения собственных домов один кочергой, а второй, наверняка в прошлом стражник, наконечником алебарды. Дома их были совсем небольшими, все двухэтажными, от света заходящего золотого солнца переливаясь осколками разбитого в их окнах стекла, и без того блестевшие от переносимого на них каждый день ветром песка. В стене одного из домов, между кирпичами, торчала часть древка алебарды, явно связывающая тот дом с тем самым стражником, который уже сам во весь дух бежал к товарищам около Фринтоса и Ультры, именно у которого от самой алебарды остался один лишь черенок с наконечником. Вы же знали, что алебарды с самого начала создавали как строительный инструмент. Так вот, это неправда. Вы тут все мозгами двинулись, явно не пытаясь никого оскорбить, совершенно дружественно и весело, спросил мужиков Фринтос. Ага, совсем башку отшибло, смеялся один из мужиков, явно самый крупный, плечистый, на вид в самом деле глуповатый. Соревнуетесь в игре, кто больше разнесет, не только в этом, махнул рукой Кельни. Есть еще старая добрая игра «Догони меня, кирпич». А, ну, я в этом тот еще мастер, сверкнул на лице самоуверенной улыбкой, указав на себя большим пальцем, мастер по разрушительным забавам, я случайно, Таргот, по имени Фринтос, я так и знал, вот, прямо, по лицу увидел, еще когда телегу толкал. Присоединяйся, будет весело, хлопал в ладоши металлическими перчатками, похожими на варежки, стражник. Фринтос, уже и вправду всей душой желавший присоединиться к забавам окружающих разрушителей плохого настроения, лишь на секунду посмотрел на своего спутника, что не только не оторвал его от разговора с не касающимися их дел людьми, но еще и теперь ничего ему не говорил. Такое отношение к свободному времени Фринтоса, которого у него было и без того мало, уже окончательно его разозлило, и действовать так, как хотел Ультра, он больше не собирался, тем более, что тот и сам ничего ему толком не объяснял. «Идет, я в деле», — однозначно кивнул новым друзьям Фринтос, перед тем злобно цыкнув, отворачиваясь от спутника. «Класс, начнем, тогда, с этого», — резко указал пальцем Кельни на почти полностью разрушенный дом рядом, правее дороги, который ранее и ковырял алебардой стражник, вернее сказать, он указал на гору строительного мусора, на которой еще росла пара толстых кирпичных стен, уже прямоугольными дырами в себе, будто грустными глазами, смотря в сторону города. «А что такое догони меня, кирпич?» Чесал пыльную от работы голову со слипшимися от пота волосами один из мужиков. «Игра, там, нужно метать». С паузами в несколько секунд между каждым словом своим медленным металлическим голосом втесался в разговор Ультра. «Что метать, икру?» Уже издевательски, окончательно устав от манеры речи напарника, ухмыльнулся Фринтос. Ультра, как принято, решил промолчать. Тем более, он и без того слишком много сказал за последние 3 минуты. Целых 4 слова, наверняка рекорд по его личным меркам. «Держите меня 7!» Промчался мимо мужиков в сторону городских стен другой бывший стражник с большим молотом наперевес, от собственного бега забросав пару мужиков песком. Веселье вокруг не останавливалось ни на секунду, и к компании, в которой как раз кстати оказался Фринтос, присоединилась даже 2 женщины лет 40, наверняка раньше не выделявшиеся среди прочих городские жительницы, теперь, как и все окружающие, с ног до головы в пыли, выглядящие уже более похожими на деревенских баб, способных и в горящую избу зайти, и эту самую избу разнести кувалдой. Примерно под стать виду деятельности они были и одеты. Фринтос среди них тоже не слишком выделялся одеждой, хотя его драный бахалип и выглядел уже более потрепанным, и не столь подходящим окружающей жаре. И жару, впрочем, теперь в городе уже не замечал никто. «Эта стена хочет напасть на нас», — вдруг крикнула одна из баб, с едва ли не боевым воплем поднимая над собой руку с топором. «Хреначьте ее!» — с не менее громким криком, стараясь перекричать так и нарастающую вокруг музыку и гомон других компаний, указал пальцем на оставшиеся стены разрушенного дома здоровенный мужик. Все вместе крича бессвязную ерунду, перемешанную даже с грубой речью в адрес бедных, и без того едва держащихся на своих местах, служивших своим хозяевам верой и правдой, стен, члены компании возле Фринтоса и Ультра одним мощным потоком рванули в сторону разрушенного дома, по пути поднимая в воздух немалые объемы песка, тем закрывая вид на дорогу окружающим людям. Хоть все это и выглядело как бред сумасшедших, Фринтосу такой бред нравился, и он уже бежал сносить те стены вместе со своей новой компанией, совсем наплевав на какие-то дела какого-то Ультры, при этом отвлекаясь и от мыслей о делах более важных, конечно связанных с Сатканом. Ультра молчал до тех самых пор, пока Фринтос, с помощью своего синего пламени, не создал молот Миклиар, в условиях грандиозного разрушения города, выглядевшего идеальным инструментом для каждого крупного разрушителя, кому было под силу его хотя бы поднять. «Мне нужно решить проблему, пока можешь, что хочешь, совсем не шевелясь», говорил спутнику Ультра. Фринтос многозначительно кивнул Ультре, уже особенно издевательски и хитро улыбаясь. «Я как раз об этом думал», — посмеялся он. Пока Ультра занимался неизвестными делами в городе, каждый житель которого в обязательном порядке вышел на улицы и приступил к полному уничтожению, в том числе, и собственного имущества, город накрыло будто новой волной разрушений, в которых дома его разбирались уже не по кирпичам, а сразу зданиями целиком. Крутясь волчком между домами, в немалую силу своего акта размахивая огромным и разрушительным молотом, от одного удара сакта сносившим и стены, и потолки, и полы, Фринтос один за другим рушил окружающие дома себе почти на голову, что также было для него, и его акта, не страшно. Если бы рядом с ним в тот момент был кто-либо из его братьев, да или просто кто-то из его знакомых, они бы наверняка добавили к этому действу частое в таких случаях описание детства кое-где заиграло. Для Фринтоса, впрочем, это все равно были бы пустые слова. С самого своего рождения, до момента первого пожара в Кацере, он не признавал свое взросление, и всегда, даже теперь, считал себя всего лишь большим ребенком, но никак не взрослым мужчиной, как есть. Все в точности да наоборот было с его братьями. Таргот всегда был серьезным и зрелым во всех смыслах, и о таких глупостях просто не думал. Саткан наоборот считал себя ребенком, и очень хотел вырасти, чтобы тоже стать умнее и серьезнее, как Таргот. Фринтос, будучи всеми называемым оболтусом и раздолбаем, даже не пытался держать себя в узде, и всегда делал то, чего хотел, невзирая на возможные последствия, о которых просто не думал. О последствиях своих действий в Дафаре он не думал и теперь, поскольку уже слишком завелся, и от самого процесса разрушения города, так и от музыки, веселой компании и общей безумной атмосферы беззаботного праздника, буквально потерял голову. Кстати говоря, с помощью акта, заставляя пыль с себя разлететься в стороны и осесть на лицах своих сразу закашлившихся товарищей, наблюдал за крушением нового дома теперь без несущих стен, Фринтос. «Что вы, все-таки, празднуете? Как это что?» — развела руками сопровождавшая Фринтоса в той же компании все последнее время женщина с кузнецким молотом в руке. «Ты что, дорогуша, батя курмы поел? Я не местный, знаешь ли, а про войну будущую слыхал?» — громким баритоном продолжала она. «Да, всезнайки из Ренбира всем нам обещали страшную смерть». Женщина про себя посмеялась, вытирая серый, уже разноцветный от грязи, фартук не менее грязной рукой. Вся остальная толпа, только что с ликованием махавшая руками и весело кричавшая при виде падения дома одного из своих же товарищей, как по команде подошли к Фринтосу поближе и также принялись перебивать друг друга словами, и без того перебиваясь окружающим шумом и музыкой, стараясь получше описать причину своих действий. Старались они настолько активно, что из их слов Фринтос разобрал лишь одно. «У вас точно крыша поехала», — кивнул он им. «Ну а мы тебе что говорили? Так меня этот дом достал, мочи не было терпеть», — смеялся Кельни, неуверенно чеша макушку, крася рукой светлые мокрые волосы в какую-то жуткую на вид твердеющую на глазах смесь. «Не может же это происходить просто так». «А оно и не просто так», — покачал головой умный лицом юноша, тем не менее тоже выпачкавшийся в пыли и песке как последний хряк, и вместе с остальными занимаясь не самыми умными делами. «Местные химеры взяли над городом власть, и на ее основе договорились с самим химирнером, чтобы в предстоящую войну мы не пострадали». От удивления Фринтас уронил молот на ногу стоявшего рядом мужика, который, в свою очередь, от боли вскрикнул и, прыгая на одной ноге, стал быстро проговаривать: «Больно, больно, больно. Ваш город захватили химеры». Похлеще предыдущего мужика выпучил глаза Фринтас. «Что ж сразу захватили? Просто взяли власть в свои руки, или даже в ручки, трением рук друг об друга, изображая какое-то особенное возбуждение, также гадко облизываясь», — смеялся Кельни. «Позор на твою озабоченную голову, дружок». Медленно качала головой одна из баб в компании, к слову, жена того самого стражника с черенком от алебарды. «И это химеры вам приказали разнести город по кирпичам? Приказ был таков: выйдите на улицы и снесите стены, которые огораживают вас от внешнего мира». «Нет, они говорили не так», — перебил товарища умный юноша. «Если точнее, они сказали: выйдите же на городские улицы и собственными сильными руками разрушьте стены, что сдерживают вашу волю». Потом было что-то про детей Химирнера и его волю. «И вот за этим ты меня перебил, Шкет», — медленно говорил Кельни, важно поднимая одну бровь. «На этом странности ведь не заканчиваются», — решил продолжить обсуждение Фринтас, уже понимая, что у действий его напарника Ультра теперь и вправду появилось хоть какое-то оправдание, и исследовать город, решая в нем какие-то проблемы, у него наверняка были причины. Дафар был небольшим городом, да и населения в нем было не слишком много. С другой стороны, в случае захвата его силами имтирдов, он может стать проблемным участком на карте боевых действий людей. Фринтас принял сторону людей, и в его же интересах было не допустить подобных происшествий, чтобы затем они не встали боком ни ему, ни его семье. Если бы только Ультра рассказал ему все с самого начала, может быть, Фринтас сходу разнес бы город и всех союзников имтирдов вместе с ним. Теперь, конечно, сам частично привыкнув к их компании, он бы на такое не решился. «А ты у них сам спроси», — вдруг выдала женщина-кузнец. «У химер», — не понял Фринтас. «Да, у этих обольстительниц. Одна держит отель в городе. Это отель при цирке, так что он стоит прямо рядом с ним, в центре города. Не ошибешься. Компания всем видом показывала, что готова отпустить Фринтаса и отправиться за продолжением веселья без него». Предложение женщины Фринтас, разумеется, принял с полной серьезностью. «Как вы уже знаете, с химерами, что держали некоторые общественные заведения совсем недалеко от Дафара, Фринтас уже имел дело и вполне мог надеяться теперь на встречу с кем-то из своих знакомых химер в самом Дафаре, если именно те из них захватили в городе власть. Не назвать это шестым чувством, скорее Фринтас просто создал предположение, в которое сам, для собственной выгодности, поверил, по крайней мере полностью надеясь, что не ошибется. По какой-то причине и окружающее веселье в городе начинало затихать, а жители с музыкальными инструментами, по воле случая теперь ставшие настоящими музыкантами, начинали все больше фальшивить, то ли выбиваясь из сил, то ли просто устав морально от таких развлечений. Не будучи актолимами, местные жители уставали как обычные люди, также изнашивались от постоянных разговоров и танцев, и в итоге совсем теряли силы. Никто из них не пил и не ел, и пусть Фринтас сразу обратил на это внимание, когда сам присоединился к веселью, им самим он на пагубном влиянии подобной работы без постоянного подкрепления организма питательными веществами старался не говорить. Фринтас довольно критично оценил ситуацию, как следует задумавшись об этом теперь. Для него это был дурной знак. Химеры могли просто солгать жителям, заставив их заниматься тяжелым физическим трудом, при этом не восполняя силы, так совсем их обессилев, чтобы потом их город было легче захватить. Прав был Ультра. «Что-то тут не так, и мне это совсем не нравится», — думал про себя Фринтас, все-таки решив наконец покинуть компанию, которая и без того уже едва держалась на ногах. Даже по ходу веселья в его сердце росло щемящее волнение, хоть и едва заметное, но достаточно неприятное. Вокруг все так же было шумно и весело, и люди то и дело бегали туда-сюда друг за другом, в лицах оставаясь более чем счастливыми. И все равно, что-то в этой картине вызывало во Фринтасе неподдельную тревогу. «Удачи, что ли?» — устало махнул уходящему вглубь города Фринтасу Кельни, затем уверенно большим пальцем показав своим не меньше уставшим товарищам, что все хорошо, хотя все они еще по-прежнему улыбались. Солнце уже успело совсем скрыться за горизонтом, но город уже и сам светился не хуже от огней, разносимых тут и там гонявшимися от одного дома к другому по улицам людьми. Мелодия, которую все еще напевали, но уже реже играли музыканты, на всех отрезках города звучало одинаково, и иногда еще веселый, будто карнавальный, мотив менялся на что-то относительно спокойное, пока музыканты налаживали инструменты для продолжения, и, в то же время, звучащие особенно убаюкивающим, будто разряжая тем самым атмосферу постоянно действия. Фринтоса удивляло то, с какой синхронностью все эти люди, находясь даже на немалом расстоянии друг от друга, на разных инструментах наигрывали одну и ту же, казавшуюся ему знакомой своим мотивом, мелодию. Весь город выглядел максимально дружелюбно, и все его жители вели себя так, будто знали друг друга с рождения, и всегда между собой дружили. Фринтоса даже напугало слово «единство», которое возникло в его голове теперь, когда он упомянул его в своих мыслях о состоянии дел города. Это не должно было казаться ему чем-то плохим, ведь он всегда любил праздники, особенно если на них было много народу. Это было похоже на то странное явление, которое он пытался, несколько дней назад, объяснить своей сестре Лилике, когда оторвался от нее, братьев и друзей во время празднования Ренбиром Дня Бога Людей, и когда сестра сама его нагнала для обсуждения действительно важных для них обоих вещей. Возвращаясь к тому случаю, Лилика говорила с Фринтосом так открыто и взволнованно, что тот, особенно спустя годы расставания после первого пожара Кацеры, в прямом смысле не выдержал давления ее искрящихся добром сапфировых глаз, и как на духу ответил на ее вопрос: «За что ты меня ненавидишь?» Конечно, он не ненавидел ее, и эти слова прозвучали для него почти больно, ведь он понимал, насколько ужасно вел себя по отношению к родной сестре, и что не мог объяснить этого ей обычным языком, ибо сам совсем этого не понимал, хоть и точно понимал, что любил ее не меньше Саткана. Он как мог старался объяснить ей это, постоянно прерываясь, теряя слова, завершая предложение на полуслове. В ее глазах он видел неподдельный интерес и тот самый огонь, которым тайно горело его же сердце, и при виде чего речь его становилась с каждой секундой проще и яснее, давая ему будоражащий тело заряд уверенности. Лишь ее принятие брата таким, какой он есть, вытащило его из вдруг захлестнувшей его разум тьмы, с которой он старался бороться всю свою жизнь, но не мог сдержать ее влияние на свой разум в те моменты, когда прежде встречал Лилику. Что же было настоящей причиной его несдержанности и жестокости к этой безобидной, милой и доброй девочке? Ответ лежал на уровне его подсознания, и именно оно велело ему присвоить себе бедное дитя, овладеть ей, но не в привычном смысле, вызванным влечением, а в смысле поглотить, сделать частью самого себя, стать с ней едиными. Именно этого Фринтос не понимал, боялся этого желания, как все люди боятся неизведанного, тем более если это что-то является частью их самих. Отрицание этого желания, отпустившего его только после потери сестры 2 года назад, и приводило Фринтоса в постоянное бешенство, и потому он был так жесток по отношению к сестре те детские годы, что он едва ли смог объяснить ей 2 дня назад, но что она, загадочным образом, без проблем поняла. Что-то подобное он чувствовал и теперь в Дафоре, думая о единстве местных жителей, о синхронности их песен, и даже синхронности мыслей. Этому не было логичного объяснения из знаний, которыми уже владел Фринтос. Это был очередной гонявший мурашки по его телу жуткий голос его подсознания, и, скорее всего, потому все это вызывало в нем волнение. Строением Дафар, по которому быстрой походкой к центральному и самому высокому его зданию шел Фринтос, не сильно отличался от Ренбира. Все те же улицы с домами по бокам, растущие между домами и дорогой деревья, и сам путь по любой дороге города, который также вел людей строго от выходов из города напрямую к его центру. Таким город был, кажется, совсем недавно, и теперь уже нигде вокруг нельзя было встретить растущих из земли, а не лежащих на ней порубленными на части, деревьев. Нельзя было встретить и полностью целых домов. Ураган из безумных и безумно веселых жителей, снося все на своем пути, превратил ранее правда красивый и экзотический город песков в самое настоящее подобие свалки строительного мусора, который недавно перерабатывал мощными ударами молота, теперь растворенного в воздухе синим пламенем, и Фринтос. Он провел в городе уже почти целый час, и за это время сам едва не сошел с ума от местных развлечений системы «развлеки себя сам». Теперешнее отсутствие солнца на небе совсем не убавило жары, уже заставивший Фринтоса полностью расстегнуть бахалип, но максимально плохо сказалось на его восприятии, добавив ему застилающей небо темнотой обыкновенной вечерней сонливости. Слишком силен был контраст между черным ночным небом с уже поднимающимся ввысь где-то впереди слева диском луны и все еще мерцающим от света факелов и песка городом. Он никак не мог противостоять этому их дуэту, и сам уже подумывал немного отдохнуть в отеле, как только до туда доберется и снимет себе комнату. Если, конечно, по пути к отдыху не произойдет чего-нибудь нового, на что Фринтас уже надеялся всей душой. На самом деле, ничего нового в том, что произошло с Фринтасом уже у входа к самому отелю, не было. Три юных дурака, уже точно потерявшие всякий разум, пытались выбить его остатки из головы самым простым и прямым путем, для того с разбегу и по очереди влетая в стену у самого входа в отель, здание которого было почти единственным в городе еще не разрушенным, и даже не поврежденным. Ударов пустых голов тех самых дураков у входа было точно недостаточно, чтобы повредить белоснежные стены здания, хотя они уже немало были запачканы грязью с волос и одежды дураков. Было здание трехэтажным, ухоженным, покрытым кристаллами золота тут и там для яркости в ночное время, и светилось даже на большом расстоянии так ярко, что Фринтас совсем без каких-либо раздумий со 100 метров, над дорогой заметив одну лишь крышу здания, понял, что именно его он и ищет. Минуя глупо смеющихся у входа дураков и помимо молотоголовых разрушителей стен, он медленно подошел к двери отеля, и как раз тогда сразу остановился, услышав впереди то, что не было ново само по себе, как и для Фринтаса, но в этом городе точно происходило впервые. За дверью явно проходила словесная дуэль между кем-то старым и хриплым, и кем-то молодым и завораживающим. Оба голоса Фринтас знал, хоть и не смог их сразу вспомнить. «Не тряси тут своими дойками. Ты прекрасно знаешь, почему я тебя про это спрашиваю». Возбужденным хриплым голосом говорил явно какой-то злой, но в то же время надменный старик. «Не отнекивайся. Смотришь на них, когда говоришь о делах». Медленно смеялся обворожительный молодой женский голос. «Может быть, ты сюда по другому делу пришел? Просто стесняешься? Убери свой ядовитый язычок обратно за острые зубы. Если стесняешься, я могу сама использовать этот язычок, чтобы ты успокоился». Бам! Примерно с таким звуком сердце Фринтаса едва не выпрыгнуло из груди, повторяя сопровождавший это звук удара всего тела одного из дураков рядом о стену отеля, что мгновенно вынудило тайного слушателя под дверью выдать свое присутствие людям за дверью своим испуганным возгласом. «Я сейчас эту стену тобой пробью», пригрозив все еще смеющимся парням кулаком, крикнул Фринтас. Оттого засмеялись и другие люди, небольшими компаниями по 2-3 человек, стоящими неподалеку перед отелем. Конечно, ни о какой скрытности теперь и речи идти не могло. Женский голос внутри, оказавшийся Фринтасу относительно знакомым, мгновенно замолчал, услышав крики из-за дверей, но старик молчать даже не думал. Его не перебил и звук удара уже о внутреннюю стену едва не выбитой с петель ногой Фринтаса двери. Его не перебили шаги твердых ботинок позади в его сторону, и даже то, что стоящая теперь перед ним в холле на ресепшне, за деревянной стойкой, Химера смотрела именно в сторону дверей. Ей, к слову, картина вышибающего двери в ее владениях с ноги Фринтаса была уже знакома. «Это вы довели город до безумия, я знаю. Это вы, рассадник гадких тварей, вечно сводите людей с ума, а потом используете их в своих извращенных целях». Едва не залез на стойку грудью, уже задыхающийся от бесконечного потока собственных слов в разговоре, которого Фринтас не застал, тот старик. Залезть на стойку полностью ему мешала только тянущаяся под его животом блестящая от окружающего света черная кожаная куртка. Довольно скромно выглядел отель при цирке, пусть не слишком крупном, но более чем известном на Западе, наверняка нередко принимающим гостей. Как и снаружи, внутри он был хорошо ухожен, свеж и чист, украшен самыми разными элементами местной экзотики и кристаллами золота, инкрустированными в не менее экзотические держатели. В углах холла стояли горшки с большими папоротниками, тут и там с потолков свисали золотистые ткани, цветом точь-в-точь идентичные между собой, и наверняка связывающие отель тематически с самим городом и его золотыми песками. Дверь закрылась за спиной Фринтаса автоматически при помощи дверных доводчиков, и повсеместный рокот барабанов снаружи, наиболее частых у центра города, почти мгновенно затих. Скорее всего, только теперь черноволосый старик в маленьких черных очках, с правда чересчур возбужденным и вспотевшим от того возбуждения лицом, стоявший перед Химерой на ресепшне, наконец обратил внимание на внезапно дунувший в его сторону со стороны города ветерок, и перестал поливать собеседницу грязью часто скрытых мной в тексте грубых выражений из своих старых морщинистых губ. Наконец, оторвавшись от этого дела, он даже решил смочить горло водой из стеклянного стакана, стоявшего, очень кстати, как раз у него под рукой. Едва сделав пару глотков, впрочем, он сразу довольно болезненно и сухо закашлял, подавившись содержимым от слишком частого дыхания, настолько уже горячего, что от него внутренняя сторона прозрачного стакана мгновенно запотела даже в окружающей, хоть и уже немного ослабшей, жаре. «Приветик, любимый!» — весело махнула рукой Фринтосу Химера. Ее голос, как и ее внешность, были уже хорошо знакомы Фринтосу по описанной мной ранее в первой главе заварушки с Цизом. Эта Химера, Слаки, была барменом в том самом борделе Химер, куда Фринтос ворвался в поисках Циза, и была той же, кто, затем, буквально споил его крепким алкоголем, более чем дорогим, но совершенно бесплатно по до сих пор непонятным ему причинам. Не найдя Циза в том борделе, и то был не ложный след, и Фринтос убийцу даже встретил, хоть и не узнал, Фринтос участвовал во множестве местных забав Химер, включая подпольные бои на арене, где помог своим новым подругам заработать немалую сумму денег ставками в бою с некой странствующей воительницей Амелией Любова, кто отважится бросить ей вызов. Когда-то Амелия входила в число приспешников Вестника Революции, Гиллара, и с тех пор, как тот столкнулся лично с Мерсером и отошел от дел, уже не показывалась на публике под настоящим именем. Именно Слаки попросила Фринтоса сразиться с Амелией от их лица, и подговорила почти всех своих подчиненных сделать ставку против нее, ибо ту саму на арену отправили очень богатые люди, готовые платить любые деньги за хорошее зрелище, устраивать которые Фринтос был тем еще мастером. Их попытка заработать на ставках, выпустив на поля боя своего непобедимого воина, провалились вместе с полом арены, когда Фринтос пробил его телом девушки. На самом деле, это был непростой бой даже для него, и девушка, будучи одетой в слишком прочные доспехи, даже от последнего удара Фринтоса не слишком пострадала. Все же, победу в том бою присудили именно ему. Было это событие настолько громким, что владелицы таверны, Химеры во главе со Слаки, едва на месте не отдались Фринтосу после его победы, чему он сам не возражал, но чему помешало только вмешательство кое-чего более его манящего, что буквально вытащило несостоявшегося чемпиона подпольных боев за шкирку из толпы полуголых девушек, заранее приманив его толстым твердым кулаком. При этом, конечно, волоча Фринтоса за собой подальше от обиженных на такой поворот девушек грубой силой, сам Таргот при их виде не моргнул и глазом и даже ничего не сказал. «Что ты стоишь, как неродной, разглядываешь меня?» — продолжала улыбаться Химера. Ее мышиные уши, как и тонкие белые кошачьи усы, немного поменяли цвет с прежнего белоснежного на более сероватый за тот год, что они и Фринтос не встречались. Будучи одетой в относительно откровенное платье с глубоким вырезом груди, она только доказывала Фринтосу, что внутренне совсем не изменилась за последнее время, и ее игривый характер не мог пробить своими словами даже сумасшедший старик, теперь как можно быстрее старавшийся после тех слов отдышаться. Спешил он с этим, разумеется, не просто так. И Слаки, хоть старалась этого не показывать, совсем не хотела, чтобы тот вмешивался в ее разговор со старым другом. «Да, что у вас тут только что творилось?» — почесал грязную после недавних забав в городе голову Фринтос. От тут и там проступающих пятен кирпича и камня, въевшихся в пропитавшуюся потом одежду, выглядел он, откровенно говоря, совершенно непрезентабельно, и сам, возможно, впервые в жизни, понял, что в таком виде говорить с девушками было некрасиво, и сам тому был не рад, тем более говоря с девушками, так выделяющимися своей, в прямом смысле, нечеловеческой красотой на фоне почти всех его прочих знакомых. «Я и сама не поняла, почти все прослушала», — так же весело кивнула головой девушка. «Фриентос, друг мой сердечный, о чем ты говоришь с этим порождением похоти и скверны?» — продолжая отдышку, от бессилия уже опираясь обеими руками на стойку, повернулся к нему жуткий старик, для виду даже прислонившись к той же стойке спиной и поправив свободной рукой очки. «А ты кто?» — не понял Фринтос, тем не менее уже подсознательно ожидая повторения сцены своего знакомства с Кельни и его компанией у бывших городских стен. «Дело проклятой деревни год назад, припоминаешь, Джером?» — неуверенно растянул слоги Фринтос, с удивлением для себя найдя подходящее имя глубоко в бездне собственных воспоминаний, активно заливавшихся алкоголем после несчастного случая смерти его друзей в той самой деревне, о чем он до сих пор старался не вспоминать. Ранее уполномоченный по вопросам химер всей Ирми, самоуверенно тыкнул в себя пальцем старик, а теперь бесится из-за снижения потенции. Улыбаясь, добавила химера: «Я-то старый, также краснея от возбуждения, вызванного почти фанатичной неприязнью к химерам», повернулся к ней старик. «Я даже сейчас любым охочим 10 палок кину, да не вспотею. Тебя сняли с поста за то, что ты клал эти палки на работу», — перебил его Фринтас. «Ах, ну, не так все было плохо, конечно», — неуверенно поправил маленькие очки Джером, только теперь заметив, что на них упало несколько капель его же собственного пота, теперь стараясь вытереть их о высокий воротник своей дорогой куртки. «Чего ты тогда сюда приехал?» Старик быстро надел очки обратно на лицо и также быстро оттолкнулся спиной от стойки у себя за спиной. Резким движением всего своего старого, но более чем энергичного разгоряченного тела, Джером проскочил вперед, к Фринтасу, так за полсекунды от стойки ресепшна очутившись перед самым его лицом. Фринтас, разумеется, не испугался таких движений старика, ведь тот даже не был актолимом, и при последней встрече с ним был более чем дружелюбен, даже подставив себя под удар собственного начальства, оправдав Фринтаса в деле, где тот остался единственным свидетелем, жертвой и, в то же время, подозреваемым. Разумеется, недавние слова о безумии местных жителей, сказанные стариком собеседницы Слаки еще пока Фринтас стоял за дверью, немало интересовали его, уже давно шестым чувством ощущавшего неладное, и он уже заранее надеялся, что старик знает о происходящем больше, чем его бывший спутник Ультра, теперь совсем где-то без вести пропавший. И тем более, он был почти уверен, что, в отличие от Ультры, Джером не будет строить из этого загадок, и без лишних вопросов все ему расскажет. «Недавно меня снова вызвали», — шептал старик уже куда серьезнее, специально так повернувшись к Слаке спиной, чтобы та не смогла даже прочитать его слова по губам. «Поручили решить одну проблему, точнее, кое-зачем проследить, и отправил меня сюда лично некто Серпион. Понимаешь, имя бога природы давало Фринтасу уже куда более точное представление о сути задачи, порученной им Джерому. Потому же была яснее и причина шепота старика. Много чем нашумевший скандальный человек, уволенный с собственной должности, в которой он был наверняка лучшим из лучших, за несоблюдение служебной субординации, возвращается к работе по личному приказу бога, тем более лидера информаторов, сразу приходя для того в город, где столь странно ведут себя люди. Учитывая, что Фринтаса и Ультру в Дафар также отправил именно Серпион, во всем этом определенно был смысл. Номер 106. Постучи 3 раза, и я открою. Дело действительно непростое, но я тебе все расскажу. А если что-то произойдет, допроси эту химеру. Ей я уже тоже обо всем рассказал. Подмигнул ему на прощание старик, уже разворачиваясь направо к проходу с лестницей, и, махнув тянущимся почти до пола плащом, отправился в ту сторону. Пока старик, отбивая твердой подошвой сапог прерывистый ритм о деревянный пол, покрытый диковинным ковром со странным узором в форме не то глаза, не то двух скрещенных кос с точкой посередине, уходил в сторону лестницы левее Фринтаса, ведущей на второй этаж, самого Фринтаса загадочным образом осенила причина внезапного подмигивания старика. То же было и год назад, когда Фринтаса отчитывала капризная Далия, будучи еще градоначальником Маннидота, за его неподобающее поведение, благодаря которому вину за смерти его друзей и всей деревни Кирпичники была сброшена на него. Тогда Джером вступился за него, и подмигиванием подсказал Фринтасу, как ему стоит реагировать на его слова, и чтобы он сразу нашел в них определенную уловку. Уловку в словах старика теперь он нашел намного быстрее, чем тогда, и без того чувствовав на себе сосредоточенный взгляд обладающий животным слухом Слаки, наверняка слышавший весь его шепот от и до. О том, что та знает истинную причину визита в город Джерома, он сказал специально. Не зря он был лучшим в своем деле специалистом по химерам, по крайней мере среди людей. «Даже не верится, что мы наконец одни». Внезапные слова девушки, как будто нарочно, прозвучали ровно тогда же, когда сам Джером едва ступил на скрипучую осевшим между досок песком лестницу, и совершенно точно ее еще слышал, и ее печальный вздох. «Не нравится общество стариков, или конкретно этого?» Удивленно осматривая неподдельно грустное лицо девушки, подошел к стойке Фринтас. «Если уж ты спросил», — вздохнула она, До каких-то пор мне нравилось общество всех людей, всех тех, кто кидался в меня палками, едва завидев, просто потому, что какой-то монстр сделал из меня химеру. Какие добрые люди! С явным сарказмом покачал головой Фринтос. Эти ваши мутации так проходят болезненно, еще и против вашей воли. Именно. Ладонями ударила по стойке химера, тем не менее выглядя еще относительно спокойной. Мы этого не просили. И хотя я к такой жизни уже привыкла, и она мне даже нравится, все равно неприятно все это слушать. Сколько ни старалась привыкнуть, а все равно больно. Я думал, что у вас даже в первый раз не больно. Решил напоследок сострить Фринтос. Химера только весело хихикнула в маленький кулачок. Я очень рада снова тебя видеть. Давненько хотела с тобой поболтать. Ты, значит, прибыл сюда по какому-то важному делу? Понятия не имею. Об этом нужно спрашивать железную банку, которая меня сюда привела. Пожал плечами Фринтос. Что за банка? Зовут Ультра. Какая-то важная шишка из ренбирского дурдома, закованная в доспехи, и, видимо, ими отдавив себе то ли язык, то ли мозги. Хи-хи, у тебя все, как всегда, весело. А у меня, видишь, как раз подходит к концу рабочая смена. Особенно мило и обворожительно улыбнулась Слаки. Нет, пожалуй, воздержусь. Протестующе покачал рукой Фринтос, явно от одной улыбки разгадав намек девушки. Что так, не поняла она. Ты же знаешь, зачем старик сюда приехал. Да, расследует тут причину окружающего веселья. Девочки и мальчики со всего города вышли порадоваться за нас. Что здесь такого? За вас, это наша покровительница, лично помощница западного генерала Имтирдов, договорилась о помощи городу с Химирниром. Наша самая добрая, милая и красивая девочка, Ксария. И о чем они договорились? Дафар встанет на сторону Имтирдов. У нас, ну, вдруг растерялась девушка. Даже не думай говорить, что у вас не было другого выхода. Полными удивления зелеными кошачьими глазами она посмотрела на него. Он и сам был немного растерян, и в его глазах девушка отчетливо видела смятение и боль. Они были невелики, но более чем заметны, тем более ей, кто, как ни крути, догадывалась о подобном, хоть и все время, встретив Фринтоса в подконтрольном ее сестрам городе, надеялся на обратное. «Ты не хочешь, чтобы мы стали врагами?» «Да», — опустила глаза она. «Понимаешь, когда я решу свои дела здесь, я собираюсь отправиться на поиски брата, Саккана. Он недавно пропал», — водя дрожащей рукой по покрытому холодным потом затылку, тихо от волнения говорил он. «Если, то есть, когда мы найдем его, то все дальнейшие вопросы про эту будущую войну будут решать уже они с Тарготом. Да, у тебя и вправду ничего не меняется. В прошлый раз Таргот и Саккан, и теперь. Постой, мы же не были так уж близки. Она на что-то намекает?» Растерянно задумался Фринтос. Надо было взять у Саккана пару уроков, как понимать девушек. Думал, что не пригодится, раз рожей не вышел, чтоб тебя. Ладно, не волнуйся. Махнула также чуть дрожащей рукой Слаки. Будь что будет, мы все равно не станем врагами, правда? Ее внезапная лучезарная улыбка вдруг даже тронула сердце Фринтоса, которое, пусть и было простым само по себе, все же немало окрепло за последние годы, и особенно за последние дни, сразу после воссоединения с сестрой и потери брата. Тронуть его теперь было не очень сложно, особенно учитывая, как уже наводила на него жуть и окружающая атмосфера пусть и веселого, но все-таки безумия, до сих пор льющегося в отель через двери и окна со стороны остального города. Ее улыбке удалось на секунду разогнать собравшуюся в его голове тьму страха, и в том была ее большая заслуга. Хотя это и не меняло факта, что волнение Фринтоса с каждой секундой, необъяснимым образом, только росло, как с ним росла и загадочная сонливость.